Мой новый знакомый застенчиво протянул хироманту правую руку, но тот отстранил ее. Левую. Да разве не все равно, что правая, что левая? Отнюдь! Исключительно по левой руке. Итак, передо мной ваша левая рука. Ну что ж, я вам скажу. Вам 52 года. Будет. Пока только 24. Вы ошибаетесь. Вот эта линия показывает, что вам уже немного за 50. Затем проживете вы до... Черт знает, что такое. А что? Так и никогда не видел более удивительной руки и более замечательной судьбы. Знаете ли вы, до каких пор вы проживете, вот, судя вот по этой совершенно бесспорной линии? Ну? До 240 лет. Угу. Порядочно. А не ошибаетесь ли вы? Я голову готов прозакладывать. Он наклонился над рукой еще ниже. Ха. Нет, нет. Вот эти линии. О, что-то из ряда вон выходящее. Вот смотрите, вот сюда. И сюда. В недалеком прошлом вы занимали последовательно два королевских престола. Да. Один около 30 лет, другой около 40. Ну, позвольте, 40 и 30 лет – это уже 70. А вы говорили, что мне всего-то 52. Я не знаю, я ничего не знаю. Ох, что это? Ох, какой странный случай. Это первый случай моей 15-летней практики. Ваша проклятая рука меня с ума сведет. Он рухнул в кресло, и голова его бессильно упала на стол рядом с халдейским черепом. А что случилось? А то и случилось, что когда вот этот господин сидел на первом троне, то он был умерщвлен заговорщиками. Тут сам черт ничего не разберет. Умерщвлен, а сидит и разговаривает. Привели вы мне клиенты, нечего сказать. Господин капитан, были вы умерщвлены на первом троне? Ей-богу, нет. Видите ли, я служил капитаном в Марковском полку. А что касается престола... Да ведь это линия! Вот же она, вот она, вот она, вот она, вот она! Вот один престол, вот другой престол. А это вот что? Что это? Что? Что? Ясно? Умерщвлен чужими руками. Да вы не волнуйтесь. Ох. Не волнуйтесь. Вы же сами сказали, что его величество проживет 240 лет. А? Чего ж тут тревожиться по пустякам? Вы лучше поглядите, когда и от чего... Он умрет по-настоящему, так сказать, начисто. Отчего он умрет? Да. А ну-ка, позвольте-ка вашу руку, позвольте-ка. Хиромант ястребиным взором впился в капитанскую ладонь, и снова испуг ясно отразился на его лице. Ну что? Нетерпеливо спросил я. Ах, я так и думал, что будет какая-нибудь гадость. Что именно? Ах, вы знаете, от чего он умрет? От родов! Мы на минуту оцепенели. Не ошибаетесь ли вы, если принять во внимание его пол, а также тот преклонный возраст, который... Который! Ничего не который! Я не мальчишка, чтобы меня дурачить, а вы не мальчишка, чтобы я мог вам врать! Я честно говорю только то, что я вижу. А вижу я такое, что и этого молодого человека, и меня надо отправить в сумасшедший дом. Ох, это сам дьявол написал на вашей ладони эти антихристовы письмена. Ну уж и дьявол. Это считается одной из самых солидных фирм. Кнаус и Гинкельман. Берлин, Фридрихштрассе, 345. Господа, не сердитесь на меня. Но ведь я же вам давал сначала правую руку, а вы не захотели. Ну, а левая, конечно. Я и сам не знаю, что они на ней вытеснули. Кто? Опять же, Кнаус и Гинкельман. Берлин, Фридрихштрассе, 345. Видите ли, когда мне под Первозвановкой оторвала кисть левой руки, то мой дядя, который жил в Берлине, как представитель фабрики искусственных конечностей... Кнаус! Гинкельман! Кнаус! Гинкельман! Фридрихштрассе! Череп халдейского мудреца полетел мимо моего плеча и, клацнув зубами, зацепился челюстью за шинель капитана. За черепом полетели две восковые свечи и какая-то древняя книга, обтянутая свиной кожей. Бежим! Бежим! А то он так озверел, что убить может. Бежали, схватившись за руки по узкому грязному переулку. Отдышались. Легко отделались. Скажите, кой черт поддел вас не признаться сразу, что ваша левая лапа резиновая, как галоша-проводник? Да я, собственно, боялся потерять 2 лиры. Вы знаете, когда 5 дней подряд питаешься одними бубликами, а теперь, конечно, сам понимаю, что ухнули мои 2 лирочки. Ну, нет, нет. Вам, Ваше Величество, еще 215 лет жить осталось. Так уж денежки-то, ой-ой, как нужны. Получайте. Встретил даму, ту самую. Ну что, были? Конечно, был. Аванс отработал честно. Ну что же? Что он вам сказал? А вы верите всему, что они предсказывают? Ну, конечно. Так вот он сказал, что с вас причитается еще целый ворох поцелуев. Ох. Да чего ж эти женщины суеверны? Да чего доверчивые?